Выпендриваться на тему не хотим никто, как понятно, не стал. Двинули мы за серпентом, причем подвалами, не выходя в сад, и, миновав несколько лестниц и переходов, вошли в средних размеров зал. И я впервые увидел корифея, так-то я ему, по его коварным планам, клятву должен был давать, но ловко отмазался от бесплатных обязательств. И владеющий как владеющий, нет, морда, конечно, преисполнена важности, да и вообще лев львом, песочная грива, черты лица действительно львиные, но никакого трепета и прочего он не внушал, обычный владеющий, и, что довольно комично, в изумрудном аналоге моей цивильной тройки, с незначительными отличиями кроя, с обильной золотой вышивкой и драгоценным бисером, вряд ли на корифея стекляшки нацепили, но, реально похоже, в зале находился не только корифей, но и десяток девиц и женщин, все, лидеры, часть в доспехах, что объясняло отсутствие стражи на входе, и от них прямо чувствовалось, что они гарем, точнее, прайд корифея. Вдобавок неподалеку от роскошной корифейской табуретки стояла знакомая, при виде которой я с трудом сдержал ухмылку, та самая девчонка-лидери, которую мы сопровождали, во вполне себе платье, но насупленную, надутую и с пламенеющим оттопыренным ухом, одним, которая безуспешно старалась прикрыть своей гривой. С волосами женщин лев лидери не шел природным путем, но скорее привлекала этими попытками внимание к пламенеющей части, что не только поднимало настроение восстановлением справедливости, веселило в целом, но и давало некоторую надежду на большую разумность будущей службы, потому как, очевидно, часть, а то и все, из ценных указаний девчонки несколько шла вразрез с пожеланиями и планами корифея, а мы на текущий момент любовались организационными выводами, с занесением в тело, то есть в ухо. «Воины», — пробасил, прорычал корифей, удостоив нас кивком, — «хорошо служите, благодарю». С этим рычанием он приподнял шкатулку с полочки возле табуретки, поманил нас рукой, ну и подошли мы, естественно, а его корифейство стало доставать из шкатулки перстни с драгоценными камнями и нас ими отделять, отделил, кивнул, после чего отвернулся, а серпент, шипя шепотом, повел нас из этого львятника, довел до своего кабинета, начислил всем по мешочку золотых, шикнув, что от него, как обещал, ну и послал в подальше. Я, правда, задержался. «Ну чего тебе еще, видом, что со сроком службы, воевода?» — уточнил я. «Ха-ша-ша-ша», — надулся змей, как мышь на крупу. «Награду получил, и хватит с тебя». «Угу», — кивнул я, совершенно невосторженно. «По ряду, день отслужил, и нужен ты, видом, нужен», — практически оправдывался серпент, но вскинулся, сверкнул змейскими глазами. «Вс все, ступай с себе». «Ступаю, ступаю», — кивнул я. В мешочке оказалась дюжина авров, вполне себе, и мне, пристойные деньги. А вот с кольцом с крупным изумрудом я не знал, как поступить. Вроде как награда от корифея, нахрен ненужная, носить не буду. Но мало ли что, обидится его корифейство на пренебрежение или еще что-то такое. Впрочем, идущий неподалеку карий мои сомнения развеял. «Михайло, продавать лучше в благородном собрании. Можно мастерам, да тому же любиму, но цену дадут меньше, им для поделок, цену только за камень дадут. А тут работа добрая, лучше владеющим каким продать, может и лихво выйдет. Благодарю за совет, карий. Поможешь с продажей? Почему не помочь? Навести на днях, сходим вместе», — пожал плечами ликантроп. «В общем, неплохо вышло, несмотря на дерьмовость и отсутствие выслуги. Мне ведь от службы капитал нужен, а это колечко вполне ценное. Единственное что, куча вещей оказались не теми, как выглядит на первый взгляд, что, впрочем, естественно для жизни. И хорошо, что эта крикливая гадость только одна есть», — прогундел Потап. «До сих пор уши болят и в груди ноет», — пожаловался он, закончив традиционным. «Я, спать, ну, хоть не орал, жопа мохнатая, и то хорошо». А мы, тем временем, добрались до кабака с термами и девками, классом повыше счетов, где заняли зальчик с бассейном и принялись отмечать. Пил я по минимуму, но пришлось. На девок особо не отвлекался, а вот рассказы слушал и вопросы задавал, и узнал несколько интересных и новых для себя вещей. Например, у Карева ситуация та же, что и у меня, хоть полегче. Точнее, у его рода и стаи. В особняке на текущий момент живут практически все бурлы из тех, что есть на Зиманде. Дети да пара стариков. Война родов, очевидно, с потерей земель. И Карий служит уже третий ряд, выслуживая достойное поместье для рода. Да, уже под корифеем, да, с некоторым риском, но тем не менее, выгрызая для рода теплое место. Я, в принципе, занимаюсь тем же самым, только без земелья для рода себя самого. Но дядьку стал понимать лучше, да и причины откуда все так хорошо знает. Третью тысячу дней служит, и живой при таком счастье, понятно, что в курсе всего. Посидели, пообщались, заодно точно узнал, что Квадросик, Квадросикстус, если полным именем, сам одаренный сидел, в бассейн не лез, в беседе особо не участвовал, но жрал и пил исправно, и даже девку попользовал какую-то в закутке, впрочем, свечку я не держал, и даже непривычно молчаливый Зарга, тоже, так что может Морозилкин потрясал девицу своими риторическими талантами, до полного удовлетворения, хотя то, что одаренный активности не проявлял, было по большому счету пофиг, от него нужно было только присутствие и более-менее нормальные отношения в перспективе. После посиделок обрался до дома, к двери эркера приближался с некоторым опасением, принюхиваясь. Мертвечиной не пахло, да и встретивший меня млад оказался отрадно жив. Правда, преподнес мне сюрприз, обратный Юрговскому. «Приветствую, господин», — кивнул слуга. «Взгляните, нашел», — указал он на стол, где стояла стопка серебрушек, с десяток на первый взгляд. «И где?» — заинтересовался я. «В комнате для слуг, почтенный». Прибрался и нашел под кроватью. «Понятно», — хмыкнул я. «В общем-то я такое предполагал, но не слишком верил, что урк был настолько охреневшим и наглым. Судя по всему, провизию он не жрал, и его перекусить, господин, в наших блужданиях было искренним. Этот прощелыга продавал деликатесы, набивая карман. Ну, половым в кабаке он работал, мог даже на своем бывшем рабочем месте утыренное продавать. С владеющими он толком не сталкивался». В рассказы о них не верил и, очевидно, считал себя самым умным. Ну и закончил, как таким считальщикам и положено. Правда, млад мне подкинул проблемку. Так-то я ему эти серебрухи бы отдал, вроде как честностью заслужил. Но это реально много. И подобное отношение вполне может испортить вполне устраивающего меня слугу. Так что подумал, прикарманил серебрухи, а млада отделил парочкой. Тоже немало выходило. Вполне щедрая премия, а после, засел за перекраивание блок-схемы и обдумывание ситуации. Для начала, с Потапом, вроде как могущественный дух, почти божество, ну и слился от каких-то там нетопыренных писков. Придурок, вклинилась обиженная эмоция в поток мыслей, но на ворчание Топтыгина я забил. В общем, судя по ощущениям и логике, этот нетопырь Потапу не слишком опасен, как дух духу. Урона его мохнозадость не получила, а его неприятные ощущения и нокаут – следствие коммуникации со мной. И, похоже, от медвежьей части меня Потап получает несколько более плотный поток информации, чем я. Что, в общем-то, логично, с учетом того, что это медвежья часть, его, создана им по его же образу и подобию. У меня же человеческая часть размывает и фильтрует полумистические медвежьи чувства, а, возможно, душа, не знаю, буркнул Потап на незаданный вопрос. Подумаю, этот змеюк шипел, что вроде таких крикунов больше нет. Все равно придумаю, потому что больно было очень, а не смотреть, неинтересно. И я, спать, как будто его кто-то о чем-то спрашивал или звал, мысленно хмыкнул я. Но да, выходит, что я, некая уязвимость самого Потапа, что, возможно, объясняет его не самое сильное желание плотно взаимодействовать и проявляться в материи, помимо его ленивой задницы, само собой. А вот ситуация с владеющими и корифейством меняет мои планы. Я рассчитывал первое время спокойно зарабатывать, общаясь с владеющими вне дружины по минимуму, да и не воспринимая их как противников корифею и своей службе. Так, мелкие пакостники и поединщики дружинами. Получается, что пакостники ни черта не мелкие. А значит, во владетельную тусовку золотого надо окунуться поплотнее, несколько перекраивая планы. Впрочем, с этим мне везет. Карий пригрозил завтра отвезти в это собрание, как я понимаю, некий клуб. Вот и присмотримся, попробуем завести знакомство, присмотреться. И с интригами самих лидерей, в которые я бы не без интереса, с прицелом на свою выгоду, само собой, окунулся, если подумать, выходит, что никак. Я для них, будучи дружинником, просто наемный персонал, который не получит нужной информации и не сможет ей толком оперировать, не будучи лидерей от рождения. Возможность выслужиться, интегрироваться во властную структуру, есть серпент, яркий пример. Но это десятилетие, с высоким риском и малой отдачей, с неопределенно полезной наградой в итоге. В общем, Просто ли ей нет и хренью заниматься? Держать ушки на макушке буду, само собой, да и вообще стараться собрать как можно больше данных. Но прилагать усилия, чтобы вляпаться в болото внутриродовых интриг, точно нет. В остальном ситуация сносная, хотя, конечно, риск повысился. И выслугу этот сволочной серпент не сократил, хотя юридически был вправе. По ряду учитываются деяния великие, благо корифею немалое принесшие. Что должен признать, хотя бы вслух, корифей, или кто-то из лидеры, они по ряду заместители, наряду с воеводой. Этого, как понятно, не было, довольство корифеева в ряде не оговорено, а потребность дружины в видами такова, что служить мне, похоже, от звонка до звонка. Впрочем, помимо рисков, есть и плюсы, ни корифей, ни серпент, похоже, не жлобствуют. А еще я получаю информацию о внутренней кухне корифейства, да и знакомства полезные завести можно. Пусть сейчас все выглядит так, что не особо и нужны, но в будущем, хрен знает, чем я буду заниматься помимо домовладения, пригодятся. Додумал все это, да и завалился спать, и сам задергался, и берлочья часть хотела, и даже Потап устал, а скорее, был травмирован картинками моего жития. Даже Младу меня будить пришлось, причем слуга, по моему просыпу, потирал бока. Как выяснилось, я, не просыпаясь, могуче пинался, причем на удивление метко, но разбудил, был назван молодцом, а я, перекусив, оделся в цивильный сюртук и потопал к родовому особняку Бурлов. 27. Лиса. У особняка Бурлов я особо не задержался. Карий меня ожидал, провел во что-то вроде приемной, чисто в дань вежливости, насколько я понимаю, буквально на пару минут. Бурлы там были, в количестве 10 морд, и вправду, старики и дети, включая совсем мелкого карапуза, вытаращившего на меня желтые глазенки и ляпнувшего, какой огромный, за что был отпедагогичен некой старушенцей с каменным лицом. Впрочем, все это заняло не более 5 минут, после которых Карий пригласил меня в пролетку, снабженную специально обученным кучером одаренным. Вроде как во владительное собрание золотого вламываться пешей сиволапой мордой не можно, а можно только доставленной на Гелиокулюсе. Ну, в общем, ожидаемо. Как и то, что кучер заехал за Зарга. Птах также был лишен железного коня, а реализовать награду имел желание. За квадросеком мы не заезжали. В Иртаул он не входил, будучи временно прикомандированным, хотя, учитывая, чем нам пришлось маяться, есть у меня ощущение, что не раз и не два встретимся по службе с Морозилкиным. Но главным было то, что во владетельное собрание всякие там одаренные, вне зависимости от могучести, не пускались. Ну, разве что в качестве слуг, а воевать с порядками этого собрания и рвать рубаху, что этот квадросик с нами, никто не собирался. Более того, за короткую дорогу до известного мне здания Карий, с певчими вставками Зарга, сообщил, что ряд владетелей пренебрежительно, подчас подчеркнуто негативно относится к дружинникам и вообще к служащим корифея. А капросы, заинтересовался я, так не подходит, в сторонке нос воротит, хмыкнул Ликантроп. Тут главное, самим к таким недотрогам не подходить, поединок выйдет. Не то неприятно, что поединок, а то, что в собрании после такого можно и вовсе не попасть, если недостойным забиякой это собрание признает. Случалось, хмыкнул я, было дело, сцепился с недоумком, но он сам подошел, пьянь, так что хоть его родичи на злобу и зашли, но ничего на собрании не добились. Судя по всему, владеющие делились на открытую оппозицию, самую безопасную корифею. Такую оппозицию и на земле пихали во все СМИ, государственные, в чем самое семечко, хотя других и не было, чтоб продемонстрировать какие гадкие. Долго выбирали, ответственно, ну да не суть, важно, что такие открытые оппозиционеры на виду и всякими сволочными диверсиями и интригами вряд ли занимаются, из чувства самосохранения. А вот скрытные недоброжелатели таились в рядах сторонников или нейтралов, были неприятны корифею и нашей службе, но открытых гадостей от них можно не ждать. Нам, как дружинникам, само собой. Кстати, как и я, подельники были одеты в цивильное, правда, довольно оригинального фасона. Фрак сюртук Карева был оторочен волчьей шерстью, а у Зарга, помимо легкого берета на бекрень, перья выполняли роль части элемента вышивки. Судя по всему, тоже своеобразный дресс-код владетелей, на который забивали из знакомых, капросы, ну, с ними и понятно, кабанью щетину впердолить в гардероб, дело не самое удобное, да и отрезанный ломоть они, в определенном смысле. Корифеи и лидеры, что тоже понятно, этим деятелям наук лада индифферентно, они законами ворочают, сами создают моду. А вот серпент, кстати, подобное украшение носил даже на службе, дошло до меня. У воеводы были вставки из кожи в мундире, да и сапоги имели подозрительную фактуру. Самое забавное, что серпент вполне мог носить свою же кожу, сброшенную в обороте. И я этим кодом пренебрегал, в отличие от Михалапа, но у подельников и окружающих вопросов не вызывал. Видом, религией и попом на всю голову ударенный, мне можно. Добрались до знакомого роскошного здания, у которого я был, не помню, и хрен бы с ней. Меня глаза этой дамочки размером с блюдца, выкачанные на вопрос о книгах, заставили позабыть все ее представления. Так что, кроме ойду-у-ура и дорожно-транспортного происшествия, с которого мы и познакомились, ничего не помню. Гелиокулюс с повозкой проехал в подвальную часть здания, где в сопровождении кучеров одаренных томились такие же железные кони, а мы потопали к широкой лестнице на первый этаж. Освещение, кстати, было чуть ли не ярче, чем на солнце, понатыкали световых кристаллов, то ли из-за подслеповатости, то ли понтов. На первом этаже я уже был уверен, из-за понтов. Роскошь, причем в большинстве своем роскошь, именно в кавычках, совершенно безвкусное нагромождение золота, полудрагоценных камней, дорогих пород древесины, ткани и кожи, статуя какие-то дурацкие, фонтан с винищем, которое гарантированно выдохлось, хотя надышаться до косых глаз можно и сейчас. Ну, в общем, похоже, собрание владителей мерилось писюнами с корифеем и его палисадником, и, на мой взгляд, бездарно проигрывало. Не все мне в обиталище Лидере нравилось, но стиль там был, а тут, кричащая безвкусица, хотя, как оказалось, кричала и ужасала невинных гостей только приемная, которой был первый этаж. А вот само собрание было все-таки больше клубом, и относительно небольшие залы и кабинеты верхних этажей оказались более-менее пристойными. Из интересного, оказалось, что услуги корчмы и всего иного оплачивает род Капрос, о чем сообщил толстый одаренный управляющий. Я вполголоса уточнил, это нормально, и оказалось, что более чем. Крупные и богатые рода время от времени проводят такие акции невиданной щедрости. Причем служки запоминают, кто отказывается от угощения, вполголоса рассказывал Кари, пока мы поднимались на второй этаж. Это бывает полезно, понимающе кивнул я. Да, нам, бурлам, тоже приходится, раз в год. Вежество одни траты, толку никакого, но надо, буркнул Ликон. Ну, в общем, понять недовольство можно. С другой стороны, владеющих не так много. Не обеднеют бурлы, как по мне. Одного выслуженного Карим уже, это на очень небедную жизнь, а он не останавливается. Хотя прижимистость, связанная с жесткими условиями и бессмысленные траты могут раздражать, это да. Тем временем управляющий, несмотря на толщину, довольно бодро провел нас мимо нескольких кабинетов и залов в зальчик с фонтаном побольше, на перекрестке коридоров. Откланялся и усеменил, а через несколько секунд заявился служка, с постаментом и бархатной подушечкой. Кари и Зарга положили на нее презентованное корифеем, ну и я положил. А через пару минут в зальчик стали заваливаться различные владеющие, разного пола и возраста. Делали вид, что переговариваются, кивали нашей компании, как будто невзначай подходили к постаменту, разглядывая перстни. И через десяток минут набилось их пара десятков. Они сгрудились, негромко переговариваясь, а через пару минут к постаменту с ювелиркой вышла владеющая в возрасте, как бы не сова в прямом смысле слова, по тотемному зверю. Пожилой барсук, ну никем другим тотемный зверь этого дядьки быть просто не мог, и тонкий тип непонятного полу и возрасту, лысый, как полено, с тонкими чертами лица. Что-то непонятное, вроде и кошачье, а вроде и псовое. В общем, ощущения от тотемного зверя были такими же мутными, как внешний вид типа. И эта троица перстеньки прикупила, как я понимаю ситуацию, Дайкари подтвердил во время негромкого разговора. По сути, происходил аукцион между владеющими, заинтересовавшимися ювелиркой. Но поскольку они со страшной силой благородны, как и мы, торг принял такой вид между собойчика. Впрочем, с прижимистостью Карива я был практически уверен в хорошей цене. Хотя мне, на текущий момент, продажа была к черту не нужна. Я хотел познакомиться с бытом владеющих, посмотреть своими глазами, возможно, завести знакомство, но обломался. Как покупатели, так и остальные быстро рассосались по своим компаниям. А на вопрос, «Как бы тут и что», — ответил Птах. «На третьем этаже, Михайло, отдыхают не старые», — защебетал Птах, посмотрел на Карева и запнулся. «Молодые там отдыхают, и девы есть, часто в поисках того, с кем появится. Удачи им в этом начинании». «Помочь не хочешь?» «Хочу», — кивнул Зарга, попрощался и упорхнул помогать. «А чтоб поговорить, что-то узнать, Михайло, надо с первоначала познакомиться, а это не в любой день, а на гулянке. А как узнать, если никого не знаешь, Кари? Или подскажешь? Да я сам этим не занимаюсь, да и тебе не советую, пустое это. Хотя тебе виднее, видом», — махнул он лапой. «В Лисьей правде на четвертой странице пишут, что да как будет», — сообщил он. «Хм, я эту страницу пролистывал, не вчитываясь, светская хроника, кто с кем, куда и сколько раз не писалось, но подразумевалось, кто гулянку в родовом имении устраивает, кто изволил скоропостижно сдохнуть от аллергии на сталь или магию. Все это, в теории, может пригодиться, но я же никого ни черта не знал, вот и пролистывал. А эти гулянки, вещь не ежедневная и не еженедельная, вот и не натыкался. Ну, буду смотреть и даже повнимательнее посматривать, заочно знакомясь с этой владетельной тусовкой. Не то, чтобы я так от владеющих и их тусовки фанател, но будущее я со службой не связывал. Ну вот накоплю денежек и что, валяться на пузе и трахать девок? Да, шибуршень беспокойный, подал голос Потап, видно, оклемавшийся от звуковой атаки. Я тут подшаманил, не без гордости эмоционировал Топтыгин, а подшаманил было наиболее адекватным описанием его душевной терапии, и никакие крикуны мне не страшны. «Тебе, а, сам справишься, но полегче будет», — прямо эманировал самодовольством мохнатый. «И я, спать, хотя бы не оря», — сообщил он. «Как будто это я к нему обратился, задница мохнатая такая. Ну да черт с ним, может и вправду буду валяться на пузе или спине, а девки в зависимости от положения, возможно. Но возможно, чем-то заняться захочется, или даже понадобятся деньги на что-то, не знаю». В общем, узнать про какое-нибудь перспективное занятие не помешает. Одно я, в общем-то, уже знаю. Мишка осеменитель, по совместительству навка бы на островах, но вариант не привлекает. Значит, надо искать, узнавать. С корифейскими предложениями я ознакомлюсь так и так, а вот с нуждами и возможностями владеющих, не помешает. Как и выставить себя этаким полурелигиозным деятелем и в глазах владеющих, кстати говоря, выйти из-под прицела возможного саботажа оппозиции. Не факт, что получится, но и не попробовать – идиотизм. Под эти мысли я неторопливо топал с Карим к выходу, как вдруг сзади послышался цокот, и девичий голос затараторил. Почтенный видом, Потапыч, обождите минутку. Ой, ой, знаменовало спотыкновение спешащей девицы, которая изящной дугой шмякнулась мне в руки. Чисто рефлекторно поймал, удержав. Подумал бы, может и не мешал девчонке лететь дальше, хотя вряд ли. Приглядевшись к копошащейся добыче, я установил, что мне в загребущие лапы свалилась лиса, точнее, владеющая рода Рейнар. Внешность рыжая, с зелеными глазами, острый мор лицом. Я невольно стал присматриваться, ища лисьи уши, но обнаружил только человеческие. Очевидно, лис Рейнар не был поклонником японской анимации и всякой мохнатой пакости. Ну или скрывал это, как лисам и свойственно. Черт знает, что у этих лисов в полуобороте вылезает. По крайней мере, что она упала. Угу, верю. Владеющая, полноценный тиреантроп, не бухая в дрезину, споткнулась на лестнице и полетела. И не кувырком, а изящным пируэтом мне на грудь, ну, на спину, но я, естественно, обернулся. В общем, да, верю со страшной силой. И хитрые лисьи глаза, на меня зыркающие, это прям со страшной силой подтверждают. «Ах, прошу простить мою неуклюжесть, почтенный видом, сделала это лиса вид примерной девочки, я так торопилась вас увидеть, про вас ходит столько слухов», захлопала она наивно глазищами. «Пойду я, Михайло», пробасил Карий. «Слава попу», свел он большие пальцы кулаков, что и вправду было ритуальным жестом поклонения бычаре. «До встречи, кровавой добычи стаи», кивнул я, ответив не менее ритуально, хотя без религиозщины. «И из-за слухов вы, уважаемая, на и так спешили, что споткнулись на лестнице», обратился я к ожидающей дамочке. «Вообще, очень ничего внешне, прям огонь-огонь девка, но варианты замутить рубились мной на корню. Род Рейнар – это не прямая оппозиция корифею, наиболее умная и сильная. Данные по ним я собрал, и эти лисы, ну в общем, полностью соответствует сказочному пониманию Земли. Хитрые и неглупые стервицы. Собственно, при определенных раскладах, они могли бы стать не косвенным, а прямым конкурентом Лидере, с немалыми шансами выиграть. Но на текущий момент Ротрийнар интегрируется в корифейство, вихляя и изворачиваясь, стараясь отжать себе побольше всего. Но могли и быть соперниками, но, судя по мною изученному, слишком хитрожопые. Обманули сами себя. Начали строить империю на увертках и недомолвках и феерически сели в лужу. Империя строится только на прозрачных и железных законах. Потом, есть варианты, но даже варианты потом, с увертками империю довольно быстро рушат, история гарантирует это. А у Ринаров исторического опыта не было, так что немалые ресурсы рода ухнули. Не совсем в никуда. В развитую провинцию, которую лисы хотят оставить максимально автономной, войдя в корифейство, да еще и поиметь с этого акта феерической хитрости много всякого полезного с Лидери, что, в общем, заслуживающая уважения позиция. И люди-териантропы, заслуживающие уважения, и заслуживающие желания держаться подальше от этих пройдошистых, хитрожопых лисов, как минимум до тех пор, пока не наберу силы или знаний, что, в общем-то, тоже сила, столько, что можно будет разговаривать с ними примерно наравне, что не факт, что вообще когда-то выйдет, но дорогу, возможно, осилит идущий, не идущий не осилит точно, а пока, надо бы мне с девчонкой как-нибудь поизящнее распрощаться, без конфликтов обид. Икарий свалил, впрочем, тут скорее из деликатности, проявленной ни черта не вовремя, блин, именно, почтенный, про вас ходит столько слухов, лисьей правде и мне, ее песцу, очень интересно знать про вас, из ваших уст. Захлопала она рыжими ресницами так, что я встал покрепче, а то еще сдует. Уважаемая Синтаралво не раз говорила о ваших могучих статях, что вы, играючи, не прибегая к силе почтеннейшего Потапа, поставили ее экипаж и Гелиокулюса на дорогу одной рукой, и благородно отказались просить что-то взамен. А ваш поединок с непобедимой фиалкой Капрос, свидетелей не было, отмазался я. Или Капросы, уважаемые Капросы, конечно, не распространялись о деталях поединка, но следы вашей мощи отпечатались в самой земле близ Камняида. Продолжала наивно хлопать ресницами лиса. Да, те ямищи не скроешь, если не закопали, вполне могут стать свидетельством необоримой божественной мощи Тепопа, что мне, возможно, даже на пользу. Ладно, а с девицей, ее писец, как она назвалась, не совсем писец по смыслу, если разобраться, гибридное слово, одновременно и ведок, и сочинитель, ну и писец тоже, корреспондент, в общем, и черт знает, посылать ее в таком раскладе недальновидно, но я как-то думал, что в лисьей правде горбатятся одаренные мещане, хотя Ротрийнар большой, опечатный листок, весьма важный актив, это лисы прекрасно понимают, так что, похоже, передо мной журна хрен знает кто, посмотрим по обстоятельствам, и вы, уважаемая, хотите интервью? Приподнял я бровь, девица забегала глазами, не понимая, а потом слегка облизнулась, прищурившись, не знаю, почтенный, может быть мы сначала с вами получше познакомимся, героически не заржав на ее интерпретацию непонятного слова, я сурово кивнул, кстати, вот тоже не поймешь, журна кто эта девица, может и так быть, потому что отреагировала-то завлекательно, но мягким отказом, тогда, уважаемая, может быть, представитесь. Ой, простите, почтенный, лиса Рейнар, корреспондент лисьей правды. Ну, меня вы знаете, уважаемая, продолжил я совершать титанические усилия, чтобы не гыгыкать. Давайте поговорим, но недолго. Служба, принял я вид одухотворенно-паладинистый. 28. Интервью и бал. Отвела меня эта лиса-лиса, имечка, конечно, занятная, хотя просто созвучная с земной лисой, в небольшой кабинетик-зальчик, извлекла стело и небольшой блокнотик, стала зыркать, и вопросы задавать, но зыркать у нее выходило гораздо выразительнее. Причем в лучших репортерских традициях пыталась поймать на оговорках и интерпретациях сказанного. Вообще, лисья правда, несмотря на название, дала бы фору любой газетенке земли. Они вообще не врали, печатали только проверенные факты. То ли из опасения ответки, а оклеветанный однозначно стал бы врагом рода Рейнар, какими бы крутыми лисы не были. Заводить врагов из-за ерунды никто не хочет, то ли не желая портить репутацию издания. Поймают их пару раз на вранье, хрен отмоются потом. Голос корифея же был скорее информационным листком, чем газетой. Очень сухая, сжатая информация по корифейству и его частям, волости, золотом, мелких городках и по пряному острову. При этом, причины многих событий черта с два поймешь, не разбираясь в ситуации в общем. Но тоже не врали, само собой, хотя, как понятно, печатали далеко не все. Так вот, девчонка переспрашивала, подталкивала наводящими вопросами к нужным ей ответам. Вполне профессионально, нужно отметить, но мне ее профессиональное удовлетворение было до колоннады. Мне от этого интервью были нужны совершенно определенные вещи, так что перед ней сидела Попов-паладин, с религией головного мозга в терминальной стадии. На уловки не велся и рубил правду матку, которая заключалась в том, что в золотой я как бы перебрался по зову души Эпопа. Прямо я бы Коглового в этом не обвинял, а то еще поинтересуется у меня деталями своей персоной. Но косвенно это очень фактурно обозначил. Ну а что девчонка напишет и как поняла, это уже не сложности Потапыча. В дружину корифея пошел потому, что некуда больше, один в роду, удобнее и быстрее. Сам в политику вообще не понимаю, ведет меня, понимаешь, звезда Эпопа и желание избавить людей от тваринови. Очень, очень интересно, почтенный Михаил Потапыч, в очередной раз похлопала ресничками лиса. Но мне кажется, вам есть еще что сказать. Тебе кажется, уважаемая лиса, отрезал я. На этом я прощаюсь, поднялся я. Благодарна вам за интересную беседу, почтеннейший видом, совершила она стандартный гибрид Книксена и поклона. Полноценный Книксен дамам владеющим мешало совершить оружие на поясе, у той же лисы на поясе крепился длинный стилет, тонкий, изящный, но вполне заметный, а полноценный поклон, платье, так что выходил этакий занятный гибрид, свойственный только дамам. Но я очень надеюсь, что вы вспомните что-то интересное, или расскажите что-то новое, все может быть, уважаемое, прощайте, прощайте, почтеннейший. И потопал я к своему обиталищу, очень задумчивый, вообще, очень противоречивая встреча и поход, что-то узнал, с этим надо разбираться, а вот с этой лисой вроде как все выглядит как очередная шуточка, не опасная, не злая, но смешная, вот только ехидного внимания и присутствия я не ощущал, ни на себе, ни от девчонки, вроде бы и не особо показатель, конечно, но в качестве оценки информации посмотрим, что лисья правда напечатает, и, кстати, по результатам этого напечатанного, помимо некоторой определенности в шутовском плане, условной, но хоть так, станет понятно, имеет ли смысл иметь дело в дальнейшем с газетенкой и самой лисой. Трупов в эркере опять не было, что меня необъяснимым образом порадовало. А вот Млад наблюдался и, чтобы не терять время, стали мы с ним тренироваться ухватками с пистолем. Тут выходил довольно занятный момент. Стрелять для обращения с пистолем было не нужно. Точнее, нужно. Но прицеливаться у меня, спасибо моноклю, выходило сносно, и от бедра я попадал в дом, причем в тот, который целил, как ни удивительно. Про гашение отдачи и прочие моменты, связанные с физикой, можно и не говорить, тело Тириантропа прекрасно справлялось, а вот тонкости, насчет скорости выхватывания, перезарядки, ведения относительно непрерывного огня, это было нужно, но позволяло заниматься дома. Правда, занудное нудение Млада с его не так, ваше почтенство начинало через час занятий не иллюзорно выбешивать, так что занятия час и занимали. Говница на полезного дворецкого, как я внутренне повысил гражданина Пшонова, из-за своей естественной и нормальной реакции, глупо. Ну а чтоб не говница, самое разумное, сменить сферу деятельности, поспать там, меду поесть, кофе выпить, или девку из счетов заказать. В общем, делай помимо тренировок куча важных, нужных и полезных, с пистолями. Кстати, выходило не совсем так, как я думал, именно для владеющих не так, причем обе части не так у меня были, но не сопоставил. Первая часть – пустые патроны, сказанные любимым, и второе – вселение охранных духов в предметы. В общем, владетель мог зачаровать пулю своими духами-заклинаниями, выводя ее уровень с летящей болванки до мгновенного и чертовски высокоскоростного заклинания. Одаренным этот способ, вне зависимости от могутности, не слишком годился против владеющих. Прямо элементали с Тириантропами не справлялись, да и подселить духа одаренный не мог, просто не имея их в загашнике, а мог именно начаровать своей стихией на пулю, которая толком не брала владеющих. А для косвенного воздействия, типа жара или мороза, у пули слишком малый объем. В общем, смысл в пистоле был и для меня, как и опасность, несколько большая, чем я предполагал, и тренировки с этой фигулиной были совершенно не лишними, вот только неудобство переломной четырехстволки просто бросалось в глаза и чувствовалось руками. Прямо напрашивался револьверный барабан, с деталями и характеристиками магазинного пистолета, с ходом затвора, я был знаком весьма поверхностно, не в плане в руках, и стрелял, и разбирал, само собой, а именно материалов и тонкостей, которых в револьвере вроде как и нет. По крайней мере, надежные замки-переломки, принципиально не сложнее, факт, но заниматься прогрессорством меня тоже не тянуло. Пристрелит меня из такого револьвера, будет довольно обидно и по-дурацки. Вот если бы только себе, хотя для раскочегаренного биролака смысла в пистоле нет, как и особой опасности, сколько бы в пулю духов не упихали. В общем, все сложно, и вопрос оружейного прогрессорства я решил не открывать, учитывая шестиствольные пистоли и трехствольные пищали, и сами догадаются со временем, а может и нет, но мне как-то пофиг. На следующий день сходил в библиотеку, полистал всякое интересное, как и обещал себе, с Лирой ограничил общение дружески-деловым, что, в свою очередь, привело к тому, что несколько раз бросавшая на меня вопросительные взгляды девица прощалась с мордашкой обиженной и губой надутой, чем в очередной раз подтвердила непререкаемую максиму: чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Ну и настроение подняла, не без этого, и, скорее всего, если все же надумаю ее взять в любовницы, быкать-мыкать она не будет, обиделась. Хотя как надумаю, там и посмотрим. После, все-таки, выдернул Карева из рога. Последний пищал и отбивался, но мы с Ликоном его переубедили, на тренировочные поединки в подвалах воеводства, и, в общем, свою доминантность я подтвердил. Зарга был резким, как понос, в обороте тоже, но я слишком прочным, во всех смыслах, для птаха, и просто полууклонялся, полупринимал атаки на грудь, разгоняясь до сопоставимым с птахом скоростей по мере углубления оборота. С Карем было гораздо проще. Я просто был сильнее, без выкрутасов и прочего, и размерами, и силой, и магией. Дядька выворачивал, иной раз удивлял, всякий раз приятно, потому что это было на тренировке, а я узнавал новые возможные уязвимости себя любимого и способы им противостоять, но неизменно признавал поражение, не доводя до жесткого противостояния. А еще я натурно выяснил, что как одаренный, именно могучий, с замкнутыми помещениями я почувствовал пламя достаточно, чтобы устраивать локальные области прожарки, причем с регулированием расхода температуры. Использовать глобальные области прожарки, как понятно, было глупо. Меня глобально прожарит вместе с целью. Ну и немного пошаманил с духами, и да, пламя в духе давало синергию, и незначительное, не опасное для владеющего духовное заклинание подпалило Карему шерсть, чего магия одаренного не могла сделать базово. Именно магия, а не косвенные проявления, что интересно, полезно, и, возможно, найдет применение в зачаровании моего боеприпаса. После тренировки было предложение погудеть, принятое обоими подельниками. Оттащил я их в счеты, не для делания прибыли Ризе, просто лениво было куда-то тащиться. Подельники было поморщились на явно мещанский антураж и публику, но в кабинке распробовали кухню. Она в счетах была очень даже ничего, да и набор алкоголя был весьма пристойный, хотя я ограничивался водкой на травах, как аперитиве, и довольно сносным пивом. В итоге вердикт был неприглядное, но неплохое место, несколько историй, как от подельников, так и от меня, на чем мы и расстались. Я, к себе, Кари, домой. Азарга поигрывал бровками над страшноватыми глазами в адрес местных половых девиц, да и хрен с ними. На следующий день вышла «Лисья правда», уже со статьей про самого меня. Я как-то предполагал, что будет позже, но, видно, лиса сработала оперативно. Статья вышла да прям удивительно, насколько как надо. Этакий Мишка без страха, упрека и мозгов, что не писалось, но довольно очевидно экстраполировалось из написанного. В общем, Лоладин не от мира сего, личность полудуховная, занятая сражением с навской угрозой, и на все остальное обращающая внимание постольку поскольку. Я бы даже обиделся на журналистку, если бы подобный образ не был моей целью, что ее талант демонстрировала, и ум и хитрость. Девчонка если не раскусила мою игру полностью, то ясно дала понять, что понимает мою игру с образом, проявила редкостный профессионализм, написав что нужно и оставляет меня в растерянности. С одной стороны, от такой хитрожопой лисы и рейнаров лучше держаться подальше, а с другой, потенциальная польза ого какая. И если я от дамочки начну шарахаться или посылать, может же нагадить так, что не обрадуешься. Пиша только правду, но играя оттенками смыслов и словами, это она прекрасно умеет делать, что продемонстрировала. В общем, похоже, если встретимся, надо поддерживать отношения, кидать кость лисе пера, и в целом, настроиться на долговременное сотрудничество, которого, может, и не будет. Написали один раз, и все, эко невидаль-то, видом. Таких в каждом пантеоне золотой волости найти можно при желании, но подготовить почву к сотрудничеству не помешает. Это не говоря о том, что на этот раз я в лисью правду вчитывался очень пристрастно, и среди объявлений на последней странице обнаружил и коммерческое. Так-то там писалось про таких-то и таких-то, переехавших туда-то и туда-то, про празднование чего-то там и прочее. То есть, те владеющие, которые в светскую хронику не попали, но считают, что им непременно надо оповестить общественность о своих бледных достижениях и действиях. Инстаграмщики-блогеры Вульгарис, родившиеся не в то время, как с некоторой иронией воспринимал я этих объявляльщиков для себя, но оказалось, что среди всякой мути появляются объявления коммерческого толка. В данном случае, мастера Грозла, да и хрен бы с ним. Если я намереваюсь по окончании службы работать в золотом, то всякая реклама, дело не лишнее. А лисья правда в качестве рекламного листка, не только лучший, но практически безальтернативный вариант. Так что надо с лисами дружить, это просто дальновидно и разумно, не переходя черту, конечно. Все же они с лидерами в некоторых контрах, но иметь хорошие отношения, по возможности. Послезавтра от выпуска, прямо с утреца пришла еще одна подарочная посылка от Фиалки, с букетиком и всякое такое, с записулиной внутри. Меня бабство вокруг меня начинало одновременно раздражать и веселить, хотя пока оно, это многочисленное бабство, было скорее в моем воображении. С Лирой я сам приложил немало усилий, чтобы она на меня клюнула, и вдруг, перестал проявлять интерес. Тут все понятно, реакция у девчонки более чем естественная. С репортерской лисой, в общем-то, никакого интимного интереса, как такового, в мой адрес проявлено не было, только профессиональный, для статьи. И вполне возможно, что я рыжую вообще больше никогда не увижу, а если и увижу, то только мельком. Обменяемся кивками, да и все на этом. Но вот с Фиалкой действительно выходит какая-то дурацкая комедия. Она мне оказывает знаки внимания, которые я принимаю. Слать младок к опросам с тяжеленным ящиком негуманно, да и мед вкусный. Да, вкусный, дополнил Потап мой внутренний монолог своим важным мнением, но тему развивать не стал. Ну и кофе с какао ничего себе, хотя последнего я потребляю реже и немного, но больше, чем на земле. Действительно вкуснее, приятнее, так что варит мне млад чашечку время от времени. Научился на удивление быстро у поваров счет и делает это без нареканий. Да, в этой коробке какао вообще нет, только мед и кофе, реально, сталкерша. В общем, знаки внимания я принимаю, теоретически, наверное, даже не против ее как любовницы, без каких-то особых обязательств. У Фиалки с дружинником, ухваченным за хобот после поединка, такие отношения и были, судя по щебету нашего ертаульского птаха. Но она просто шлет дары и выражает надежду. И как мне, даже если бы я хотел эту надежду воплощать, меня к опросам никто не звал, на минуточку. А являться в дом рода без приглашения – дело дурацкое, да и опасное, с учетом однозначно проявленного Щебуром интереса насчет видома под рукой на острове. Это отказываться прямо придется, с не самыми приятными перспективами и уж точно испорченными именно с родом отношениями. А нигде, кроме службы и дома, я не появляюсь, вполне могла бы и подойти, сообщить, что хочет, без всего этого. Хотя, возможно, Фиалка меня просто высоко оценила, в том смысле, что надо задарить от души, а только потом подкатывать с приличными предложениями. Вполне возможный вариант, против которого я не возражаю, и Потапыч тоже, как прекрасно чувствовалось в эмоциях Топтыгина. Хотя, конечно, довольно занятно быть в сексуально равноправном обществе, не фигурально, а реально, где ухаживание женщины, нераспущенность и прочая фигня, а вполне нормальный и естественный формат межполовых отношений. Вроде на земле такого и нет нигде, хотя не поручусь точно. В развитых и крупных странах нет точно, разве что с перегибами в обратную сторону, типа Австралии, где за взгляд, а не слово или действие, посадить могут, вполне реальный факт, сам дурел, знакомясь с реальными приговорами о сексуальных домогательствах бывшей английской каторги. И вот, выходит «Лисья правда» через пару деньков, уже без статьи про замечательного меня, но с извещением на четвертой странице о массовой гулянке, замещавшей должность балов на Зиманде, финансируемой некими мрадами и хлостц. И те, и другие, владеющие, богатые рода, устраивают всевладетельскую попойку в собрании. Вот только это было явной частью статьи объявления. А вот недоговорки и очень тонкие недоговорки статьи пестрели истинно лисьим сарказмом. В стиле «Ни черта у вас, уважаемые, с гулянкой не выйдет, кто-то придет в коричневом и испортит весь праздник». Понятно, что никаких точных указаний, но сам тон этого сообщения – этакий невинно саркастичный. Естественно, я заинтересовался, с чем это ехидство связано, но вроде как и ни с чем, точнее, надо бы проконсультироваться, причем у Зарга, птахи информированный, он во всяких сплетнях, слухах и прочих вещах был как птица в воздухе. Подумал я, не лень ли мне, и решил, что сегодня, точно ли еень, благо гулянка назначена на послезавтра, а на утро, посланника твоеводы, с его уже привычным видом, служба зовет. Ну, зовет, что делать, вздохнул я и направился в корифейский палисадник. 29. Совиная охота. В саду корифейского палисадника было нетипично пусто. Всякие придворные и приравненные к ним типы начинали копошиться с рассвета, может и не переставали копошиться с заката, черт их знает, но полностью безлюдный парк я видел в первый раз. Постоянно кто-то копошился, недоумевая, дотопал до места пребывания начальства, а напротив воеводиной избы, куча народу, полсотни минимум, все в кирасах, в общем понятно, дружинники, и серпент перед ними извивается, круги нарезает, хорошо, что не перед строем еще, вот как-то я совсем расстроился от этого печального зрелища, потому как выглядело вот это все как какая-то внештатная ситуация, приравненная к войне, различной степени гражданскости, а мне мало того, что ле-е-ень, помирать не хочется, так я еще и усталый. В общем, совсем грустно стало, особенно потому, что в кустах толком не отсидишься. Хотя, если искать во всем жирные плюсы, то, возможно, неплохо выйдет. Ну, в плане серьезная заварушка, это, безусловно, опасно. И лезть туда по доброй воле, слуга покорный. Но раз уж вариантов откосить не наблюдается, то в таких заварушках можно и заработать, и вывернуть руки серпенту и корифею. С их нужен видом, как минимум, одна перспектива положительного участия хрен знает в чем рисуется, несколько приободрился я и потопал к разношерстной кучке дружинников. Кстати, сзади в отдалении появились коллеги, топающие по парку к площади перед воеводством, замещающие должность плаца, и, по приближении и вслушивании в пафосное шипение змеюка, я несколько расслабился, потому что мир мою усталость заметил, посочувствовал, ну и не стал устраивать войну, хотя аврал выходил довольно ощутимый, причем, как ни забавно, связанный с массовыми гулянками, точнее, с коллективной охотой на природе, но гулянки, по сути, причем, судя по просветительски агитационному шипению, выходила такая картинка, именно с гулянкой, устроенной в владетельном собрании, связанная, род владеющих кукува, откуда, кстати, была прикупившая изумрудный перстенек бабушка-сова, таки ложится под корифея и корифейство. Что привело к этому решению, мне на текущий момент и близко не понять, но не маленький род с обширными землями, причем, не аграрными ни разу, плоскогорья и горы, помимо нетронутых лесов, с кучей всяких полезных в хозяйстве выкопаемых. Но ложатся, судя по всему, стараясь сохранить гордый и независимый вид. В смысле, в пояснице прогнулись, штанцы приспустили, но мордас имеют гордый и индифферентный, независимый и несношаемый до недержания. Но это черт бы с ним, занятно, но мне пока не до интриг корифейского двора, пока они меня непосредственно не касаются. А вот что касалось меня, дружины и гулянки. На эту званую охоту, с пьянками, литками, переговорами и ночевкой на несколько дней, завалится несколько значимых лидерей. И сам корифей, последний вряд ли на все деньги, но мордасом своим августейшим помелькает, это серпент уверенно шипел. Как вишенка на торте, это разгульное гульбище должно пройти гладко, без видимых эксцессов. Почему, очевидно, эта гулянка, помимо двух очевидных целей, сохранение лица и щелчка по носу оппозиционным родом, проводящим гулянку в собрании, имеет не менее очевидную третью, рекламную акцию для сомневающихся владетелей, и всякие теракты, резни и прочие громкие хлопки на этом гульбище неблаготворно скажутся на корифейских планах и даже, возможно, огорчат его величество, чего Серпент категорически не желал, но использовал подчиненную дружину для реализации этого нежелания. А на текущий момент, помимо ура-агитки, происходил на удивление толковый инструктаж, перераспределение иртаулов для патрулирования и дежурства и прочие организационные вещи. Причем Серпент через 5 минут вслушивания действительно удивлял, в хорошем смысле слова, очень толковые и правильные указания, даже странно для Зиманды. На одной из них, в стиле «А если начнет кто-то оппозиционные речевки кричать, зеленку готовить или теракт какой, вырубить, по возможности, а если свидетелей нет, пристукнуть и на зверье списать» последовал недоуменный гул, на тему не по чести, не от всех, но от нескольких владеющих точно. «Вы, уважаемые, подписали ряд», — змейски расшипился Серпент, — «и дали клятву, на последнем змейский глаз почти мгновенно стрельнул на меня, и все, что вы делаете в дружине по прямому приказу, не ваша честь и позор, а честь корифея и исполнение ряда». В общем, дружинники этот забавный тезис понимали и без змейского шипения, потому как возмущающихся были единицы. «Ну а я да, клятву не давал, только подписал ряд». И тут, кстати, вскрылась некоторая, довольно скользкая деталина. Остальные дружинники, будучи по факту вассалами корифея, в ситуации опасных последствий за действия по службе, а не поединков, само собой, должны быть корифеем и государственным механизмом защищены. А вот лично я как повезет, как его корифейству пожелается. То есть, это не обязанность сюзерена вассалу будет, а чисто добрая воля. Впрочем, от таких последствий я и прикрываюсь, выстраивая общественный образ Лоладина без страха и мозгов, токмо волей пославшего меня Апопа. В любом случае, риск мне во время службы, примерно такой же, как и прочим. А после, ну уж проживу как-нибудь без корифейского крышевания. Серпент продолжал наставительно шипеть. Ко мне, тем временем, подтопали подельники, негромко поздоровавшись, вслушиваясь в начальственные звуки. И через четверть часа Серпент иссяк, в плане наставлений, брякнул. На этом все, и я уже думал спокойно свалить с этого сборища. Ну а что, всем присутствующим вроде как поручения нараздавали, меня Серпент точно видел, ничего не скомандовал. Но змей меня самым змейским образом обломал. Благой, казнь Михайла, бешеный, морозный и Перун, ко мне. «С вами отдельно потолкуем», — сообщил он, отмечая глазами названных, по крайней мере, в меня свои гляделки однозначно впырил. «Куда деваться?» — потопал я ко входу в воеводство, и подтянулись названные. Лично я был знаком только с квадросеком, который морозный, но про пару могучих одаренных был, в общем, наслышан. Бешеный, могучий огневик. Причем, судя по красной перекошенной морде, бешеный — это не только прозвище. Перун, молниевик, электрошокер, не в смысле божества, а именно Перуна, вспышки молнии. Вдобавок, пузатый и низенький тип, не старше 25 лет на вид, постоянно судорожно подергивался и мимикой, и телом. Видно, не заземлили, разумно сделал я выводы. Был еще тихий, могучий телекинетик, один из самых опасных одаренных, способный закидать противника сотнями килограммов чего угодно, что укладывается примерно в полтонны. Судя по описанию Зарга, на чуть ли не на субзвуковой скорости. Но этого типа видно не было, уж черт знает, почему. Хотя и столицу без присмотра, что очевидно, глупо оставлять. Так что, видимо, оставшиеся сотня с гаком дружины, в том числе и Тихий, будут заниматься стандартными делами в золотом и округе. А вот парочка из неких благовой казни меня заинтересовали. Зарга про волхвов на службе не распространялся, судя по всему, просто не знал толком. А так, внешне владеющие как владеющие, но сильны, это чувствуется, и сложно сформулировать, некий флер, что-то едва уловимое от них ощущалось, чем-то похоже на шутовское ехидство, но не то и не так, очевидно, благословение двуединого, которое начисто смазывало ощущение тотемного зверя, то есть понятно, что у парочки эти звери были, причем сильные, но что за звери, совсем не понять, слава попу, несколько в разнобой, произнесла парочка волхвов, сведя большие пальцы. «Единение двуединому», блеснул я начитанностью, подняв обе руки ладонями к жрецам и сцепив их перед грудью в пожатии. «Здравствуй, Морозный», кивнул я квадросеку. «Приветствую, Михайло», безэмоционально кивнул одаренный. Толстячок-дергунчик с улыбкой, чрезмерно широкой, молча поклонился пару раз. «Как я понимаю, чтобы ее не приняли за тик, а поклоны, за дерганье. А с речью у бедолаги, если подумать, вообще могут быть ощутимые проблемы, вот и молчит. А вот краснорожий мужик лет 30, с явными подпалинами на бородке и шевелюре, бешено вызверился на меня красно-карими, почти бордовыми, глазами, бешено перекосился и бешено отвернулся. Смех смехом, но судя по наблюдаемому, из него и квадросика вполне может получиться один сносный и вменяемый человек, с нормальными реакциями. И похоже, могучее одарение одаренных корежит в смысле здоровья и психики от души. В принципе, и наделение вторым обликом тоже в определенном смысле корежит. Вот только тотемные звери гораздо ближе человеком, чем духи. Да и опыт имеют, пусть не такой обширный, как у Потапа. Так что у владеющих побочки, сознательное действие тотемного зверя. А у одаренных, как повезет. На что тонко указывает выбраковка дохлых и безумных. Такой компанией мы и дотопали до змейской норы, по совместительству, воеводского кабинета. И тут серпент сообщил нашей шестерке, что мы, оперативный резерв, на случай сволочного навства. Охотничий кутеж предполагается на трое суток, с сегодняшнего вечера, в пригородном лесу Золотого. А мы будем, помимо наших ертовлов, работать двойками паладин одаренный. Михайло, Морозный, вы вроде как сработались, уточнил змей. С бешеным тебя ставить, Лаш, я опасаюсь. Я тоже опасаюсь, воевода, пробубнил квадросик, делая ко мне маленький шажок. При этом, на бледном и совершенно безэмоциональном мордасе Морозилкина промелькнула слабая, но прекрасно читаемая эмоция кто угодно, только не этот психопат. Хотя, по-моему, воевода квадросика педагожил, из двух одаренных двойка элементалист, паладин не складывается. А вот если огневик и Морозилкин в херовых отношениях, что, судя по гримасе Лаша, так и есть, по-бешеному, во всех смыслах, хрен поймешь, он на всех злобно пырится, даже на воеводу и даже на меня, то я его боюсь от Лаша после поединка обретает больше смысла. Не столько боялся стихии, сколько опасался, что огненный Мишка, такой же долбанутый психопат, по виду выходит так, как и огненный человечишка. Серпент, а обходов не будет, уточнил я, не столько заболевший трудоголизмом, сколько понимающий, что откосить от дела не выйдет. А раз не выйдет, оно должно быть сделано, чисто профессиональная гордость, которой я искренне горжусь, хоть в данном случае профессия и далека от моей настоящей, не говоря о том, что если что-то начнет хозяев, гостей и лидеры навски харчить, то нас позовут. Вот только схарченные вышеперечисленные граждане гульбище не украсит, а корифей расстроится и денежки не накинет. ХММ толково. День на три части, один спит, один сторожит, а один обходит, задумчиво прошипел змеюк. Только посменно со сторожащим, час-два, не больше. Всполошился я, и это толково, признал серпент. А раз так, день за три считай, уцепился я. Вот-с, ладно, чего уж, думал было начать орать серпент, но очевидцы беседы были многочисленными, а говорить хрен вас отпустит, хоть наизнанку вывернитесь, несколько недальновидно. Поликовал я мысленно, понаслаждался, а после вышли мы и стали размещаться на тарантайках с гелиокулюсами, нагнали их к воеводству достаточно. Кстати, как у меня ертаул был невелик, так и у волхвов с одаренными. Квадросик вообще к нам в компанию набился, то ли не имел постоянного ертаула вообще, то ли его постоянно переформатировали, то ли опасался за свою нежную, раненую одарением психику, подсунут ему бешеного ненароком. Пока ехали, обсуждали, что да как, вообще, оберегать охотничков нам было не нужно, в смысле, дружине. Этим могут и куковские дружинники или кто там еще заниматься, а могут и нет, не наши проблемы, наши. Непосредственно поляна на излучине Золотой, ну и окрестности метров 500 вокруг. Остальное мониторить, проверять и охранять не надо, да и не хватило бы полусотни для уверенного контроля, с учетом смен. А еще я прикидывал, удастся ли мне свои планы со знакомством воплотить, и выходило, что нет, но, возможно, даже к лучшему. Судя по змейскому шипению, у нас будет специальная палатка, надеюсь, не маленькая, где будем спать дежурить, а пересечения возможны только на обходе, когда реально не до знакомств будет. Но если сделать морду поблагороднее и поодухотвореннее, очень надеюсь, что получится так, а не посиволапее и потупее, можно опубликованное в «Правде» Лоладин без страха и мозга натурно подтвердить для наблюдателей. Некоторые сложности в коммуникации это создаст, понятно. Но выбор в таком случае в пользу потенциальной безопасности, Как понятно. Ну а что, я не тупой, придется потом доказывать, приватно. Справлюсь, если буду жив, а если не буду, не справлюсь. Тем временем караван гелиокулюсов с повозками доставил наш табор к реке Золотой за городом. Проехал стройку километров по побережью, потом уперся в леса, отжимающие железных коней к берегу, так что пришлось слезать. Даже не в ржавчине вопрос, просто во влажную почву и песок гелики проваливались ощутимо, что замедлило продвижение до Черепашьего. А вот после этого из леса вылез явный представитель рода Кукува. Большеголовый, большеглазый и сонный, даже потягивался незаметно. Видимо, склонность к ночному образу жизни все же есть, хоть не ультимативно выраженная.